Глава 34. Да уж, скептически поморщился Гаррет, подвигав плечами в одежде, принесенной Ногри, фермером. Главное не вдыхать очень глубоко и не дергаться слишком. Вещи крестьянина на нем и на мне едва сошлись, зато вот платье его жены на невысокой и изящной лите болталось мешком. Впрочем, в моих глазах это ее ничуть не портило. Во что ее не обреди, все равно потихоньку набиравшего силу после недолгого отдыха от всех переживаний похотливого свербежа было не притушить. Она моя пара, и хотеть ее постоянно, даже если весь окружающий мир будет рушиться и гореть, естественно для меня. Дайте тихий уголок и немножечко времени наедине, и я смогу обратить их в удовольствие для нас двоих. Пусть вокруг хоть эпичные битвы будут бушевать. Времени до вечера у нас выдалось предостаточно, а вот остаться одним шанса никакого. Так что я то и дело скалился, ловя хитрые ухмылки своего бейлифа. Для его-то нюха моя нарастающая озабоченность секретом не была, в отличие от Литеи Мага, как и связанное с этим раздражение и всполохи ревности. Все же судьба ко мне на редкость несправедлива. Баба же, что поделать? Любой нормальный двуликий, заполучивший, наконец, в свои загребущие, трясущиеся от жадности и вожделения лапы истинную, чем бы занимался дни напролет? Правильно. Тискался, валял ее по постели, топя в ласке, что тот обжора сырник в сметане. Лизал, пробовал бы и так, и эдак. Делал ее дурно пьяное от наслаждения. Укреплял связь, что есть сил. А я тут всякой херню типа спасения мира промышляю. Заслужил, что уж. Да и пара же мне досталась, не чета другим. Так что мне оставалось лишь довольствоваться объятиями и почти невинными прикосновениями. Благо их ли ты мне дарила со всей щедростью, откликаясь каждый раз охотно. Тянулась ко мне, стоило дотронуться, даже когда вела свои почти бесконечные препирательства с Кририком, которого я однажды все же прибью. Или надаю ему хорошенько, чтобы вырубить. Нельзя отнимать столько времени чужой женщины, даже если очень надо. Должно же быть у придурка какое-то понимание о границах. Все равно, я пока абсолютно не понимаю, чем в сложившейся ситуации способны помочь бессмертные, — ворчал Кририк. Ну, нагадили они, таскаясь в Нижний мир через наш, и за собой, так понимаю, не прибрали. Так с чего ты взяла, что, явившись к тому же Ирольду, мы что-то исправим? Как, собственно? Взовем через него к совести остальных и попросим навести порядок там, где испохабили? От Лиде запахло досадой, и раздражение передалось и мне. «Не беси ее!» — рыкнул я магу, подтягивая жующую сыр с хлебом женщину к себе, и она тут же привалилась ко мне плечом. «Прими, Лардар, твоя пара не нуждается в защите от меня!» «Уж не в наших спорах точно!» — огрызнулся Кририк. «Это что, подобие зависти я заметила в его наглых зенках? Или это мне уже бес знает, что мерещится?» «В чем нуждается моя пара, решать исключительно нам двоим?» — ответил я, с удовольствием потеревшись носом о висок Лите. «Не нужно», — шепнула мне женщина, оставив краткий поцелуй в уголке рта, и снова повернулась к магу. «Да? Я намереваюсь взывать к совести. Очень сильно сомневаюсь, что она у этих существ имелась, иначе они бы не оставили бы за собой такой бардак», — проворчал Кририк. «И как же эта самая совесть не напомнила им о себе больше, чем за 300 лет? Нам неизвестно, по каким временным ориентирам живут бессмертные», — пожала плечами Лите. «Вдруг для них эти 300 лет вообще ничто?» «Подозреваю, что это весь наш мир и последствия для них — ничто», — так что там не к чему будет взывать», — продолжал гнуть свою пессимистичную линию волшебник. «Уже жалеешь, что подвязался с нами?» Влез Гаррет, что исправно так и нес вахту, следя за окрестностями в щели амбара. «А я его еще грел». «Тьфу! Я ни о чем не жалею», — возмутился маг. «Просто мы с умной женщиной обсуждаем и обдумываем все перспективы. Я понимаю, что ваш народ все больше инстинктами живет, но и пораскинуть мозгами на досуге не мешает иногда. Авось понравится». «Я бы сам согрелся, нужно было только время». «Так, а это что еще за откровенная попытка подлизаться со швырянием дерьма в мою сторону?» «Обращение к совести или просьба о помощи — это не единственный вариант призвать бессмертных нам на помощь». Чуть повысила голос Лите, напоминая нам, что мы здесь не для взаимных уколов собрались как-то. «Если не выйдет это, мы всегда можем прибегнуть к запугиванию». «Что? Ты намерена пугать существ из верхнего мира? Чем?» «Ну, хотя бы тем, что очевидным образом напрашивается вывод. Не уничтожение или сведение к аду нашего существования является окончательной целью фоморов. Что у нас есть такого, из-за чего они бы устроили такую длительную и хорошо спланированную экспансию? Вы не задумывались?» «Ну, мало ли», — пробормотал я под молчаливое сопение остальных. «Они вечно перлись сюда за удовольствиями, вседозволенностью, что давало их силы здесь». «Да, такой взгляд на их поступки вписывался в изначальное, а точнее, общепринятое представление об их целях. Одиночные прорывы, безусловно, безумных бесов». «Почему? Зачем?» «Да просто потому, что могут и им в удовольствие навредить, убивать и насиловать». На деле оказалось, что приходили они посеять свое семя для следующего этапа более плотного проникновения в срединный мир. «В этом у кого-то остались сомнения?» Мы втроем, на удивление, дружно покачали головами. Какие уж тут сомнения. Особенно после рассказа Ногри. То, что раньше фоморы творили из-под тишка телами одержимых, а именно принуждали определенных женщин вынашивать их детей, так как ясно стало, что не каждая для этого подойдет, теперь творится массово и без всякой опаски. И никакой нужды самим одержимым рыскать повсюду, выискивая нужных девочек, больше нет. Это с легкостью и гораздо большей эффективностью делают для них зрящие. Ведь поиск чего бы то ни было, нужного пути, самих одержимых, людей с необходимыми качествами, и являлась всегда их способностью. Сначала это использовали дураки-маги, наивно полагая, что круто так обвели вокруг пальца судьбу, повернув творение одержимых против них же. Но как только сами маги облажались, и в их рядах появились фоморы-кукловоды, все стало на свои места, так как и было замыслено из кони. Уже повзрослевшие зрящие ищут претенденток стать сосудом для новых, а те, в свой черед, дадут жизнь поколению уже чего-то абсолютно чуждого. «Но спрошу опять же», — продолжила Лите, — «на кой им сдался наш мир? Если верхний, наш и нижний сосуществовали изначально, не соприкасаясь, то почему как раз в эти последние, по сути, жалкие в общей временной шкале 300 лет, фоморы решили полезть к нам?» И неожиданно меня осенило. «Мы лишь плацдарм», — потеряв лоб, предположил вслух. «Некая веха на пути. Они, обосновавшись надежно здесь, намерены двинуть к бессмертным. Или так, или у них случилось нечто хреновое, и жить там больше невозможно». «Вот!» Лите стремительно повернулась ко мне, улыбаясь во весь рот. Еще глаза прямо светились восхищением и довольством, а губы беззвучно что-то прошептали, чрезвычайно похожее на «я тебя обожаю». Ну или мне очень уж этого хотелось. «Выкуси, Кририк, и не корчи тут больше из себя гения перед моей умницей». «Ну, знаете ли», — задохнулся возмущением маг. «Это уже из разряда...» Он заткнулся и на пару секунд замер с остановившимся взглядом, прежде чем продолжить совсем другим тоном. «Из разряда самых паршивых вероятностей из возможных. А жизнь нас учит тому, что именно поэтому оно и ближе всего к правде. И исходя из этой идеи, я полагаю, что нам есть чем припугнуть бессмертных». Все еще радостно улыбаясь, закончила свою мысль Лите. «Если они не помогут нам остановить фоморов сейчас и здесь, очень скоро те пожалуют к ним на порог. Остается надеяться, что эти самые безалаберные жители Верхнего мира придумают какого-нибудь радикального способа все предотвратить, что обойдется дороже нам, чем фоморам». «Есть и такая вероятность». Моментально помрачнела моя пара, пристально посмотрела на меня и в груди запекло от едкого запаха ее тоски. «Но пока не дойдем, не узнаем». Остаток дня мы провели в отдыхе, вообще без разговоров. Я сменил Гаррета на наблюдательном посту, давая тому время отоспаться. Кририк уселся подальше в углу, опять укрыв голову тем самым лоскутным, выцветшим одеялом из своей торбы, и что-то тихонько бормотал, изредка делая пассы руками в воздухе. Лите свернулась клубком и глядела неотрывно на меня. И от этого противное жжение в груди никак не хотело утихать. Как только стало смеркаться, наш фермер-помощник опять появился у своего дома, направляясь в сторону амбара, и в этот раз за ним выскочила чуть полноватая женщина, чье платье сейчас и носила, видимо, Лите. Она что-то эмоционально, но очень тихо говорила мужу, однако он прервал ее громким «Нет, и думать не смей!» и пошел к нам, неся в руках объемную торбу. «Вы бы это...» «Уходили поскорее», — посоветовал он. «Как бы чего ни вышло, я-то никому, но мало ли, бабы, они такие». Он, как извиняясь, покосился на мою пару. «Неумные иногда и жадные». Поблагодарив его за помощь и запас еды в дорогу, и щедро заплатив, мы выскользнули из сарая. Я схватил Лите за руку и двинулся сначала совсем в противоположную нужную нам сторону. И только когда дом фермера скрылся из виду в сумерках, развернулся. Едва мы вышли на достаточно открытое место, пустошь, в дальнем конце которой смутно угадывались еще не утонувшие в темноте холмы, Кририк замахал руками, привлекая наше внимание. «Я хочу попробовать перемещение!» Нервно кривясь, заявил он. «Для начала назримое расстояние. Вон до тех холмов. Кто готов рискнуть со мной?» «Может, подальше отойдем?» Нахмурился я. «Мы и так окажемся подальше, когда перемещу нас, и следы оборвутся». «Если переместишь», — недоверчиво заметил Гаррет. «Я хочу попробовать». «Но еще бы, как же моей паре не вызваться?» «Не раньше, чем испытаем на мне», — строго одернул ее я. «Лор!» — начала Лите, но я подначивающе поднял брови, обрывая ее. «Не уверена в результате?» «Кририк справится». «Ну вот я и пойду первым. Прим я или не прим?» «Тут уж извини, любимая, дам вперед не пропускают». «Ну?» Нетерпеливо приплясывая на месте, спросил маг. «Давай уже. Гаррет!» Я указал глазами на свою пару, давая приказание беречь больше его жизни, и подошел к Кририку. Он цапнул меня за запястье, сжав костлявыми пальцами, словно железным обручем, шумно выдохнул и рубанул ребром ладони по воздуху. Стало нечем дышать, совсем темно. И зверь взвился в панике. Но я поддался магу, когда потянул вперед. Секунда потери всякой опоры, и вот я уже стою в совсем новом месте. Широко раскинув ноги, от того, что чудится, что земля опять вот-вот рванет из-под меня. «Нормально все», — почти выкрикнул уставившемуся мне в лицо Кририку. «Дуй за Лите!» «Минуту, Лордар», — мотнул он головой. «Пока ее нет рядом с тобой, я хочу сказать тебе кое-что важное». Развернувшись, я стал щуриться во тьме, стремясь разглядеть пару и Бейлифа. «Она там может подвергаться». «Минуту, сказал!» — рявкнул маг. «Ты отдаешь себе отчет, что твоя женщина чересчур уверена в успехе нашего похода?» «Такая уверенность не может основываться на пустом месте. И еще я точно знаю, что когда имеешь дело с магией, тем более с такой масштабной, нельзя провернуть что-то безвозмездно». «Если ты о том, что она замышляет принести себя добровольно в жертву, то я не настолько тупой, чтобы не догадаться. И глаз с нее не спущу, и не позволю сотворить это с собой. Скажу один раз и советую хорошо запомнить, раз уж ты с нами теперь заодно. Если станет выбор между всем этим миром и жизнью Лите, я выберу ее. Пусть этому сраному миру без этого останется всего ничего, но до последнего дня она будет со мной». «Я вообще-то не это имел в виду». Насупился маг и отошел от меня на пару шагов, снова поднимая руку. «Ты не видел эту женщину уйму лет. Ваши отношения не были образцом идиллии когда-то. И я так понимаю, что появилась она рядом с тобой считанные дни назад. И ты вдруг уже готов костьми за нее лечь, горы свернуть и мир обречь на погибель. Такие сильные чувства? Откуда?» «Тебе не понять, ты не двуликий», — отрезал я. «Говори быстрее, к чему ведешь. Меня бесит, что она там, а я здесь». «К тому, что если станет вопрос по-другому, кому стать жертвой в последний момент, тебе или ей, что ты выберешь? Случайно ли она явилась, и взаимно ли твое безумство, Лордар? Подумай». И он шагнул в никуда. А спустя дико нервирующие и долгие полминуты я сжал Лите в объятиях, мысленно посылая его с этими домыслами к бесам.